Глава 7. Третий дом. Свернув на дорожку, ведущую к третьему дому, Майкл на минуту остановился. На газоне торчала табличка «Дом биологии». И табличка, и сам дом, как и предыдущие дома, имели определенный цвет. Небольшой ярко-зеленый домишко как бы сливался с окружающим пейзажем, буйными травами и деревьями, притихшими в мягком свете заката. Майкл знал, что вот-вот встретит еще одного ангела, который, вне всяких сомнений, станет его другом. Он перебрал в памяти все, что произошло в предыдущих домах, и осознал, что первые два дома были подготовительными. Там его только готовили к путешествию. Теперь должно начаться настоящее обучение. «После всего, что мне уже довелось пережить, теперь может быть только легче», — подумал Майкл. Майкл снова зашагал к дому. Из двери вышел огромный зеленый ангел, дождался, когда человек приблизится к крыльцу, и встретил стандартным приветствием. «Приветствую тебя, Майкл Томас, с чистым намерением». Этот ангел, которого Майкл про себя прозвал, конечно же, зеленым, был особенно дородным и необычайно жизнерадостным. Майкл давно заметил, что ангелам не чуждо чувство юмора. Но этот посмеивался постоянно. Ангел оглядел Майкла с головы до ног и подмигнул. «Красивый меч!» «Добрый вечер, зеленый», — ответил Майкл, проигнорировав замечание относительно меча. Уверен, он сказал это лишь для того, чтобы я не чувствовал себя неловко, из-за того, что таскаю такую неуместную вещь в этой духовной стране, — подумал человек. «Ничего подобного», — ответил ангел, прочтя мысли Майкла. «Не все мечи столь великолепны, как твой. Уж я-то знаю, я много мечей видел». «А в чем разница?» «Мы не случайно дали тебе такое прозвище, Майкл. Твое намерение воистину чисто, а сердце буквально поет радостью путешествия. И твои инструменты отражают те качества, которые могут видеть сущности, подобные мне. Войди, пожалуйста, в дом». Майкл вошел вслед за зеленым и продолжил беседу. «И это означает, что я другой, особый, лучше прочих?» «Это означает, что ты обладаешь колоссальным потенциалом, Майкл. Вспомни, что как человек ты имеешь возможность выбора. Мы никогда не разделяем людей по сортам и категориям. Мы воспринимаем каждого из вас как энергетический потенциал того или иного уровня». «Потенциал к чему?» «К перемене», — воскликнул зеленый. «Зачем?» Зеленый остановился и повернулся к Майклу лицом. Они только что прошли через ряд маленьких зеленых комнатушек и теперь, очевидно, стояли перед входом в очередное жилище Майкла. Ангел говорил тихо, терпеливо, с огромным уважением к стоящему перед ним человеку. «Почему ты оказался здесь, Майкл Томас?» «Это необходимо для того, чтобы попасть домой», — честно ответил Майкл. «А что ты должен сделать, чтобы это осуществилось?» Ангел создал для Майкла возможность определить свою нынешнюю ситуацию. «Пройти по дороге с 7 домами?» «И?» Ангел не был удовлетворен ответом. «Стать существом другого измерения?» Майкл, как попугай, повторял то, что слышал от оранжевого. Зеленый широко улыбнулся и сказал: «В конце концов, Майкл, с чистым намерением, ты поймешь те слова и идеи, которые сейчас повторяешь за кем-то. Оранжевый говорил тебе об этом». Майкл понял, что его раскусили. «Да, говорил. Я действительно пока не знаю, что все это означает». «Я понимаю», — задумчиво сказал зеленый. «Итак, вернемся к нашему вопросу. Что тебе нужно сделать, чтобы попасть домой?» «Измениться», — торжественно объявил Майкл. «Зачем?» – спросил Зеленый. Круг замкнулся, и теперь Майклу предстояло ответить на собственный вопрос. «Я не смогу попасть домой, если не изменюсь», – неуверенно сказал Майкл. «Правильно. Путешествие домой состоит из нескольких этапов, мой друг. Во-первых, нужно выказать намерение. Затем идет подготовка. Потом неизменно следует самораскрытие и понимание, что те перемены, которые ты претерпеваешь, необходимы для того, чтобы попасть домой. И, наконец, тебе нужно узнать устройство нашего мира, чтобы комфортно чувствовать себя в нем. Открыть последнюю дверь с надписью «Дом» – это означает сдать все экзамены и получить статус выпускника, Майкл. Ни с чем не сравнимое ощущение. Это был первый случай, когда кто-либо из ангелов говорил о цели и о последней двери. Майкл оживился. «Расскажи побольше о том, что меня ждет, Зеленый». Именно эти вопросы по-настоящему интересовали Майкла. Конечная цель. Что ждет его за последней дверью? «Ты сам определил это, когда высказал свою просьбу», — ответил Зеленый. «Когда это было?» Майкл не помнил. «Когда ты попросил об этом путешествии?» Майкл сразу же вспомнил беседу с великим белым безликим, когда все это началось. Ангел тогда попросил Майкла описать, каким он видит дом. «Ты об этом знаешь?» – изумился Майкл. «Мы все принадлежим к одной семье, Майкл». Зеленый вошел в апартаменты Майкла. «Думаю, все это тебе уже знакомо». Майкл огляделся. Комната была такой же, как в других домах, и очень располагала к отдыху и сну. Он ощутил запах пищи, которая уже стояла наготове в соседней комнате. «И еще на этот раз мы приготовили тебе одежду, Майкл». Ангел указал рукой на шкаф. Тут Майкл осознал, какой у него вид после бури. Весь в грязи запекшейся крови, одежда изодрана. Майкл посмотрел туда, куда указывал Зеленый. В шкафу действительно висела одежда. Майкл подошел поближе и обнаружил прекрасную дорожную одежду его размера, а также длинную зеленую мантию. Он обернулся, чтобы спросить у Зеленого, откуда они узнали его размеры, но ангела уже не было в комнате. Майкл улыбнулся и заговорил, зная, что Зеленый его услышит. «Спокойной ночи, мой зеленый друг. Увидимся утром». Майкл поел, лег в кровать и крепко проспал до 5 часов утра, когда ему приснился кошмар. Во сне он снова увидел зеленую тварь, приближающуюся к нему, беспомощно припавшему к земле под порывами жестокого ветра. У него снова возникло ощущение смертельной опасности, и он в ужасе проснулся, обливаясь потом. У кровати стоял зеленый. «Ты готов?» – спросил ангел. «Вы когда-нибудь спите, ребята?» – спросил Майкл, протирая глаза. «Конечно нет». «На дворе еще даже не рассвело». Майкл еще чувствовал себя уставшим. Ему казалось, что он не доспал. К тому же еще этот страшный сон. «Привыкай, ибо таков распорядок дня в доме биологии, Майкл Томас». Зеленый улыбнулся. «Я буду приходить к тебе каждое утро в 5:30, чтобы начать занятие. Прежде чем уйти из этого дома, ты узнаешь все о сне, о биологических энергиях и о страшных снах». «Ты знаешь мои сны?» – изумился Майкл. «Майкл, ты до сих пор еще не осознал, насколько мы тесно с тобой связаны. Мы знаем о тебе все. И очень чтим твой путь». Зеленый на несколько шагов отступил от кровати и жестом пригласил Майкла одеться и следовать за ним. Майкл смутился. «Зеленый, я не одет». «Именно так и должен начаться твой урок. Не смущайся. Надень зеленую мантию, которая висит в шкафу. Майкл сделал, как было сказано, и направился в соседнюю комнату завтракать. Зеленый следил за ним пристально, как пес. Он сел за стол вместе с Майклом и смотрел, что тот ест, но ничего не говорил. Впервые ангел проявлял столько внимания по отношению к Майклу. Это было непривычно. После завтрака Зеленый отвел Майкла в комнату для обучения. В предыдущих домах все было огромным. Просторные залы, высокие потолки. Здесь комнаты оказались совсем небольшими, и большинство уроков проходили в одной из них. Зеленый взялся за дело немедля. Он велел Майклу снять мантию. «Майкл Томас с чистым намерением. Покажи, где находится твое просветление». «Я не понимаю, о чем ты сказал, Майкл». «Где твое чистое намерение? Где твоя любовь? Где та часть тебя, которая знает Бога?» Зеленый подбодрил Майкла настойчивым жестом. «Ну же, покажи, где в твоем биологическом теле находятся эти качества». Майкл не особо раздумывал. Теперь он понял, что Зеленый, не являющийся человеком, хотел, чтобы Майкл показал ему, где в его теле находятся все эти ценности. «Некоторые здесь», – человек указал себе на лоб. «А некоторые здесь», – он положил ладонь на сердце. «Именно тут я ощущаю те качества, о которых ты спрашиваешь». «Неверно», – провозгласил Зеленый так громко, что Майкл даже вздрогнул. «Попробуешь еще?» Майкл стал перечислять различные части тела, спрашивая Зеленого, не там ли находятся эти качества. И всякий раз Зеленый отвечал отрицательно. «Сдаюсь, Зеленый», – раздраженно сказал Майкл, после того, как указал почти на все части своего тела. «Где?» «Позволь рассказать тебе анекдот, Майкл Томас. После этого попробуешь еще раз». Майклу стало смешно и без анекдота. Вот он стоит обнаженный перед зеленым ангелом, в стране, которая вообще не существовала в его старом мире, и ангел собирается рассказать ему анекдот. Кто бы в такое поверил? Или это не духовная страна, где все должно быть серьезно? «Жил-был человек, который считал себя очень просветленным», – сказал Зеленый, явно гордясь своим умением рассказывать анекдоты. Подумав, что он достиг достаточно высокого уровня просветления, этот человек решил продолжать свое духовное путешествие на такси. Зеленый широко улыбнулся и сделал паузу, ожидая реакции Майкла на то, что ангелу известно слово «такси». Человек разочаровал ангела. Он не выказал своего восхищения словарным запасом Зеленого, поскольку и так уже еле сдерживал смех. Зеленый продолжил. Поймав такси, наш герой сунул голову в окошко и сказал водителю: «Я готов, поехали». Водитель привык слушаться клиентов, поэтому, не мешкая, нажал на газ и рванул с места, увозя с собой оторванную голову пассажира. Зеленый выглядел очень забавно. Он снова посмотрел на Майкла в ожидании реакции. Майкл сидел с каменным лицом. Затем он склонил голову в бок и поднял брови, как бы спрашивая: «Ну?» Зеленый понял намек. «Благословен человек, который садится в такси всем телом, прежде чем объявит, что готов ехать». Зеленый явно гордился собственным искусством повествователя, несмотря на вялую реакцию Майкла. Он многозначительно молчал, напустив на себя весьма самодовольный вид. «Не увиливай от работы», – потребовал Майкл, еле сдерживаясь, чтобы не расхохотаться над ужимками ангела. «Говори, в чем смысл твоего анекдота, Зеленый?» «Майкл Томас с чистым намерением. Каждая клетка твоего человеческого тела обладает сознанием и знает Бога. Поэтому каждая клетка обладает потенциалом просветления любви и увеличения вибраций. Позволь привести тебе пример. Дальнейшие действия зеленого поразили и напугали Майкла. Ангел шагнул к человеку и молниеносным движением изо всех сил наступил пяткой на большой палец его ноги. «Ой!» – завопил Майкл, возмущенный таким вероломством. «Что ты делаешь?» Палец пронзила пульсирующая боль. Как сделал бы любой человек на его месте, Майкл присел, схватился руками за палец и начал скакать на одной ноге по комнате. «Больно!» – закричал Майкл. Палец покраснел, затем посинел. «Очень больно! Наверное, ты его сломал!» «Где больно, Майкл?» – небрежно спросил зеленый, глядя, как Майкл скачет по комнате с перекошенным от боли лицом. «Пальцу больно, садист с зеленомордой!» Майкл обозлился и уже не выбирал слов. Пропустив мимо ушей обидные слова, зеленый направился к Майклу. «Не подходи!» – воскликнул Майкл, выставляя вперед руки. «Мне больше не нужен ни английский массаж ног, ни ортопедические процедуры, как ты их себе представляешь. Не подходи ко мне!» «Где больно, Майкл?» – повторил свой вопрос зеленый, добавив. «Больно ведь не пальцу». «Не пальцу?» – недоверчиво переспросил Майкл. Он уселся на пол в позу лотоса и стал дуть на ногу, с трудом удерживая равновесие. «Что же тогда болит, скажите на милость, ваше зеленейшество?» Майкл пытался уязвить ангела, но тот не обращал внимания. «Нам больно, Майкл», – ответил зеленый. «Каждая клеточка твоего тела сейчас ощущает дискомфорт. Скажи это, Майкл. Скажи «нам больно».» Майкл послушался. «Нам больно», – сказал он без особого воодушевления. «Ты даешь позволение на исцеление?» – спросил зеленый. «Да», – Майкл заинтересовался. «Выскажи свое позволение», – потребовал зеленый. «Я даю тебе позволение исцелить мой палец», – сказал Майкл. «Неправильно», – громогласно заявил зеленый. Майклу не нужны были дополнительные указания, чтобы поправить себя. Он попробовал снова. «Я даю тебе позволение исцелить», – Майкл замялся. «Наш, то есть нас». Зеленый все еще был недоволен, о чем не замедлил сообщить. «Майкл, дай позволение событию свершиться. Не нужно позволять мне, чтобы я сделал это». Майкл обдумал слова наставника и переформулировал свою реплику. «Я даю позволение на это исцеление. Нам больно, и исцеление пойдет нам на пользу». «Да будет так», – воскликнул зеленый, восторженно хлопнув в ладоши. «Ты сказал верные слова, Майкл Томас, с чистым намерением. Только что ты исцелил свой палец». Почти сразу же боль в пальце утихла. Кожа снова стала розовой, и все тело расслабилось. Зеленый подошел к своему ученику, и на этот раз Майкл не стал его отгонять. «Майкл, знаешь ли ты, что произошло только что?» Голос ангела звучал тихо и ласково. «Думаю, что знаю, однако хочу, чтобы ты объяснил подробнее». Урок утомил Майкла. Боль лишила его сил. Зеленый продолжил. «Я больше никогда не сделаю тебе больно, друг мой. Обещаю. Отныне ты будешь учиться не через боль. Только что ты узнал, что боль одной части влияет на целое. Это совместный опыт всех клеток. Ты утомлен, правда? Если этот опыт касался только пальца на ноге, почему исказилось от боли твое лицо? Почему ты разозлился? Разве на меня кричал палец ноги? Нет. На меня кричало все твое тело. Боль причинили одному пальцу, но ты отреагировал всем своим существом. Источником проблемы был палец. Однако об этом событии сразу же узнали все клетки. То же самое касается радости, удовольствия, страсти и внутренней гордости от осознания истины. Каждая клетка ощущает все и обладает осознанием целого. Зеленый сделал многозначительную паузу. То же самое касается духовного просветления и божественного поиска. «Так где же именно находится мое просветление, зеленый?» Майкл хотел получить прямой ответ, без всяких анекдотов и членовредительства. «Оно точно так же пребывает в каждой клетке твоего тела, Майкл Томас. Каждая клетка обладает сознанием целого. Каждая клетка обладает абсолютным знанием об остальных. Каждая участвует в вибрациях всего человека». Зеленый помолчал несколько секунд, затем развернулся на месте и уселся напротив Майкла. «В этом доме тебе предстоит изучить процесс вибрационного роста. Прежде чем начать, необходимо осознать себя как группу клеток, каждая из которых знает обо всем, а не просто как набор разрозненных частей». «Думаю, я это могу», – сказал Майкл серьезно и с искренним намерением. «Я тоже так думаю». Зеленый улыбнулся своей широкой улыбкой и поднялся на ноги. «Ты готов?» Все еще не оправившийся от происшедшего, Майкл почти помимо воли встал с пола и ответил: «Да, сэр». Следующие несколько часов Зеленый рассказывал о человеческой анатомии и здоровье. Нет, речь шла не о достижениях современной медицины. Учитель говорил о пользе простой жизни и давал практические советы, как поддерживать организм в форме. Ценнейшая информация буквально обо всем на свете шла нескончаемым потоком. Чем питаться? Как пополнять энергию? Какие упражнения выполнять и когда? И как научиться делать все это своевременно? Во время занятия Зеленый постоянно напоминал Майклу о необходимости понимать, что его существо – это мы, а не я. У Майкла возникло впечатление, что ему просто запретили иметь отдельные члены, и Зеленый подтвердил это наблюдение. Той ночью Майкл спал отлично. Кошмаров больше не было. Утром Зеленый снова ждал человека у кровати и наблюдал, как тот завтракает. На этот раз ангел рассказывал, каким классам принадлежат продукты, которые ел Майкл. Зеленый не давал никаких рекомендаций относительно блюд, которые выбирал ученик из огромного ассортимента, но вкратце описывал свойства каждого съеденного продукта. Майкл старался запомнить как можно больше. В последующие дни Майкл разучивал особый комплекс физических упражнений. Время от времени Зеленый велел ученику облачаться в боевые доспехи, чтобы тело не отвыкало от них. Эти дни особенно нравились Майклу. Он и сам не осознавал, как скучает по мячу, щитам и латам, пока не надел их снова, восхищаясь тем, насколько точно они подогнаны под его фигуру. Зеленый рассказывал о свойствах продуктов, цветов и трав и о механизмах самобалансировки организма. Майкл изумлялся тому, насколько четко взаимодействуют клетки, каким-то образом зная то, что неведомо самому Майклу. Это же просто чудо. Учитель рассказал, что каждому органу и каждой клетке свойственны определенные тонкие магнитные характеристики. И опять-таки клетки знают эти характеристики и сами по себе осуществляют безупречную настройку. При правильной настройке клетки способны полностью омолаживаться. Тело непрестанно себя обновляет. В конце концов, Майкл задал своему учителю один смешной вопрос. «Похоже, что мои клетки, я имею в виду мы, очень искусны в деле поддержания биологического баланса. Как получается, что я, кажется, не имею ни малейшего представления об этом процессе? Могу ли я как-то помогать им? Очевидно, мой ум не знает того, что знают клетки. Какую роль во всех этих процессах играю я, Майкл Томас?» «Забавно, что об этом спрашиваешь ты, Майкл Томас, с чистым намерением». Зеленый сделал особое ударение на словах «с чистым намерением», и Майкл сам догадался, что учитель скажет дальше. «Телу необходимо только, чтобы ты чтил его, предоставляя качественное питание, чистую среду обитания и необходимый уход. А обо всем остальном оно позаботится само. В последнее время ты научился предоставлять телу комфорт, правильно кормить его, давать необходимую физическую нагрузку, Твои системы счастливы и работают слаженно без твоего сознательного участия. Теперь тебе пора понять требования своего духа, ибо ты можешь дать телу нечто такое, чего оно никогда не сможет получить самостоятельно. Ты знаешь, о чем идет речь? Майкл знал. Да, зеленый, я знаю. Никогда прежде Майкл не чувствовал себя таким здоровым. Теперь он больше не стыдился своей наготы, в особенности перед зеленым, который с восхищением наблюдал постепенные изменения во внешнем виде ученика и нередко говорил ему об этом. Зеленый был словно любящий отец и в то же время первоклассный тренер. «Пора сделать выбор», – выплюнул Майкл. Зеленый так и засиял радостью. Ни один человек до сих пор не приходил к осознанию этого в такой короткий срок. Майкл понял, что наконец сказал что-то толковое и с изумлением наблюдал за реакцией зеленого. Ангел заметался по комнате, впервые демонстрируя свою способность изменять форму и пренебрегать силой гравитации. Майкл мог бы испугаться, если бы не понимал, что это представление устроено в его честь. Когда зеленый наконец успокоился, он снова предстал перед Майклом. Он обрел свой привычный облик и цвет, но по-прежнему смотрел на человека восторженно распахнутыми глазами. «Майкл Томас с чистым намерением, в чем состоит твой выбор?» – спросил он, широко улыбаясь. «Мой выбор – пользоваться новыми дарами духа и повышать свои вибрации». И опять Майкл понял, что ответил верно. Ангел на несколько шагов отступил от человека, словно освобождая место для его возросшей мудрости. Слова ученика явно произвели на зеленого большое впечатление. «Так пусть это произойдет сегодня же, Майкл Томас», – воскликнул зеленый. «Ты понял все правильно. Да, именно этого не могут твои клетки. Используй частицу Бога, которую ты несешь в себе, и которая обладает возможностью выбрать просветление. Лишь твой дух способен на это. И хотя сделать выбор может только дух, каждая клетка твоего тела уже знает о том, что ты дал свое позволение на это. Когда у тебя болел палец, об этом знал твой дух. Точно так же, когда ты просишь об обретении более высоких вибраций, об этом узнают и твой палец. Мы, которые есть ты, уже торжествует, Майкл. Они все знают о твоем намерении. Тебе пора идти спать». Это был великолепный день. Майкл почувствовал, что начинает намного лучше разбираться в духовных вопросах. Очевидно, он добился весьма выдающихся успехов. На пути в спальню зеленый объяснил, что Майкл только что выказал намерение к священному прорыву. Первому из многих, о которых ему предстоит попросить. Учитель сказал, что всякий раз, когда приходит время перейти на новый уровень вибраций, нужно вначале дать позволение на соответствующую перебалансировку биологической системы. Зеленый испытывал гордость за Майкла и относился к нему еще почтительнее, чем обычно. Когда они вошли в покой Майкла, ангел обратился к своему ученику с такими словами. «Майкл Томас с чистым намерением. Обычно в этот момент я просто исчезаю и возвращаюсь только утром. Ты знаешь наш распорядок. Сейчас я задержался, чтобы сказать, что горячо люблю тебя. Изменение вибраций влечет за собой определенные последствия, о которых ты очень скоро узнаешь и которым должен привыкнуть. Я говорил, что больше никогда не причиню тебе боли, и это правда. Все, что произойдет в ближайшее время, зависит исключительно от тебя самого. За любую боль ответственен ты сам. Мир никогда уже не будет для тебя таким, как прежде. Сегодня ты ляжешь в кровать одним человеком, а на утро будешь совершенно другим. Смена вибраций принесет тебе много испытаний и даст много новых качеств». Зеленый долго и пристально смотрел на Майкла, и тот с изумлением ощутил огромное благоговение в глазах ангела. Майкл понял, что ему предстоит совершенно новый опыт. Он хотел попросить учителя о помощи. «Что изменится? Буду ли я завтра знать, что именно произошло? Какие уроки ждут меня завтра? Скажи, не заставляй ждать». Майкл не задал все эти вопросы вслух, а Зеленый сделал вид, что не услышал их. Ангел медленно попятился к двери и вышел прочь. Такого прежде никогда не было. Что-то изменилось, и Майкла одолевали самые неприятные предчувствия. Он громко заговорил, обращаясь к стенам. «Полагаю, мне следует ожидать каких-то радикальных сдвигов при проходе через завесу, отделяющую меня от дома». Майкл сел на кровать. «Возможно, мне даже самому предстоит стать ангелом. Не исключено, что я обрету какой-то особый цвет». Майкл едва не рассмеялся при мысли об этом. Он ожидал ответной реплики от кого-нибудь из ангелов, но они молчали. Внутри него уже начались перемены. Майкл ощутил вибрации под ложечкой. По коже пробежал мороз. Он понял, что пора ложиться в кровать. Той ночью Майклу спалось плохо. Он мечтал о том, чтобы скорее настало утро, ибо остро нуждался в зеленом. Он чувствовал себя совершенно беззащитным и уязвимым. Стоило задремать, ему снился один и тот же кошмар. Приходило оно и смотрело на него своими злобными глазами. Омерзительная тварь всякий раз настигала Майкла и рвала на части. В тот самый миг, когда чудище оторвало ему руки и ноги, Майкл просыпался в поту и страхе. Он еще успевал услышать свой душераздирающий вопль, а затем наступала абсолютная тишина. Потом Майкл опять засыпал, и кошмар повторялся. Сколько раз он погибал? 5, 6. Казалось, пытки не будет конца. Смерть приходила снова и снова, всякий раз немного по-иному. С каждым разом сон казался чуть более реалистичным. Наконец он понял, что не может больше этого терпеть, и разрыдался. Майкл все плакал и плакал, ощущая, как вместе со слезами в подушку утекает его душа. Он не помнил, чтобы когда-либо прежде испытывал такое отчаяние. Даже смерть родителей не принесла такого душевного опустошения. Майкл плакал в голос. Всхлипывания понемногу переросли в вой. Он совершенно утратил контроль над собой. Он плакал о себе и о погибших родителях. Плакал об утраченной любви и упущенных возможностях. Майклу казалось, что оно все-таки прикончило его, и он оплакивал собственную гибель. Все его существо сотрясалось от душевной боли, и Майкл не мог остановить судорог своего тела, находя в себе все новые раны, которые можно растеребить, чтобы испытать новую агонию. Наконец, совершенно обессиленный, Майкл все-таки несколько часов погрузился в забытье. Проснувшись, он осознал, что что-то не так. Уже почти рассвело. «Где зеленый?» Майкл встал и сразу же ощутил боль в мышцах живота. Результат судорожных рыданий. Майкл схватился руками за бок. «Ох, нам больно!» – услышал он собственный голос, обращенный к телу. Майкл направился в столовую. Пищи на столе не оказалось. Он надел зеленую мантию и отправился на поиски зеленого. Майкл заметил, что знакомые зеленые комнаты начали приобретать коричневый оттенок. Или дело просто в освещении. И если уж речь зашла об освещении, то оно тоже было каким-то тусклым. «Где зеленый? Что тут происходит?» «Зеленый, где ты?» Нет ответа. Майкл обошел весь дом, но ангела нигде не было. Наконец, голодный и усталый, он сел на стол в комнате, где обычно читал ему лекции зеленый учитель. Он был совершенно растерян и чувствовал, что душа погружается во мрак, о котором он уже совсем забыл за время этого путешествия. Майкл узнал это чувство. Депрессия, так долго не отпускавшая его в Лос-Анджелесе, до того, как началось это дивное приключение. «Что происходит?» – вслух спросил Майкл. Ответом была тишина. «Где все? Синий, оранжевый, зеленый. Эй, ребята, вы мне нужны. Ни звука. Майкл чувствовал, как депрессия овладевает всем его существом. Довольно скоро он снова застрянет в той дыре, где человека не интересует ничего на свете. Нет, он не допустит этого. Ладно, ребята, если вы мне не поможете, придется прибегнуть к крайним мерам. Майкл и сам не понимал, что означают эти слова. Он просто хватался за соломинку, стараясь привлечь внимание ангела. Майкл вернулся в спальню и огляделся. Открыв шкаф, он вспомнил о карте. Возможно, она даст какую-то подсказку. Карта всегда помогала, когда в этой текущей духовной стране творилось что-то неладное. Майкл без труда отыскал свиток и развернул его. К этому он был совершенно не готов. Несколько секунд он глядел на карту, не веря своим глазам. Затем медленно свернул ее и отложил в сторону. Прямо в мантии Майкл легся на кровать и до подбородка натянул на себя одеяло. Был всего час дня. Плевать. Он повернулся на бок и уставился в стену. На пергаменте, в том месте, где всегда стояла красная точка «Ты здесь», теперь было только темное расплывчатое пятно. Ни слов, ни обозначений. Карта умерла. Она утратила волшебное свойство. Может быть, оно ночью вторглось в дом и на самом деле убило Майкла. Может быть, в цепи сновидений затесалось одно звено реальности, и ангелов оно тоже убило. Возможно ли это? Майкл отчаянно боролся с депрессией и мраком. Он пытался отыскать во всем этом смысл. Напрягал память, стараясь найти объяснение в словах зеленого. В сгущающемся сумраке сознания Майкл вдруг вспомнил последнее наставление зеленого. «Любая боль отныне будет исходить от тебя самого. Ничто не останется таким, как прежде. Я горячо люблю тебя». Возможно, таким образом зеленый прощался? Майкл снова вспомнил слова великого белого ангела в самом начале приключения. «Все не так, как кажется». Майкл должен держаться. Он верит в Бога, а все это только уловка, испытание. Майкл сделал единственное, что мог придумать в этой ситуации. Он встал с постели и облачился в доспехи. Что-то не так. Латы казались непривычно тяжелыми, и меч болтался как-то нелепо. Майкл отмахнулся от этих ощущений. Он гордо выпрямился и сказал во весь голос: «Ничто не сломит мой дух. Я объявляю о победе над моей депрессией». Ничего. Тишина. Пустые слова. Ни любви, ни почтения, ни забота со стороны ангелов по отношению к Майклу Томасу. Ничего этого не ощущалось. Эта страна совершенно пуста. Майкл Томас остался тут один. Майкл боролся за свой рассудок. Он не сдастся. В полном боевом облачении он направился в комнату для обучения и сел на свое место. Майкл ждал до самого заката, в абсолютной тишине онемевшей страны. И после заката он оставался на месте в напряженном ожидании. Он не знал, чего ждет, но твердо решил не сдаваться мраку депрессии, которую он уже однажды победил до того, как вступил в эту дивную страну. Наконец, в наступившей темноте он задремал. На этот раз кошмаров не было. Майкл создал покой там, где прежде покоя не было. Такова была его новая способность, и она начала проявляться. Его меч чуть вибрировал и тихонечко пел, реагируя на новую частоту своего любимого владельца. Но Майкл Томас этого не осознавал. Щит немного светился, реагируя на новый набор команд, изменяющийся биологической структуры. Но этого Майкл тоже не осознавал. Доспехи согревали его, отвечая на духовные команды, исходящие из только что пробудившегося источника в ДНК. Но человек не осознавал и этого. Все клетки Майкла Томаса изменяли свою структуру, и эта метаморфоза уже почти полностью завершилась. Майкл спал очень крепко. Когда он проснулся утром, все было совсем не так, как накануне. Он сидел там, где заснул, но комната почему-то казалась ярче и веселее. Человек поднялся на ноги и заглянул в свои мысли. Как ни странно, первый вопрос, помелькнувший в голове, был не об одиночестве, а о самочувствии. Депрессия прошла. Майкл осознал, что был облачен в доспехи, но они совершенно не стеснили движений. Он бодро направился в столовую и увидел, что в этот день ему не придется голодать. Еще на пороге апартаментов его встретил аромат великолепной пищи. Майкл понял, что все опять становится на свои места. Майкл давно уже не ел с таким аппетитом. Он набросился на еду, словно голодный волк. Ощущение благополучия разлилось по всему телу. Вдруг он заметил, что поет во весь голос с набитым ртом. «Ну и манеры!» – пробормотал он вслух, вытирая ладони яичный желток, стекающий по подбородку. «Видела бы меня мама, она бы просто сгорела от стыда». «На самом деле она очень гордится тобой, Майкл!» В дверном проеме стоял зеленый. «Мы все тобой гордимся!» Майкл встал в знак уважения к своему зеленому другу. Он был безумно рад видеть ангела. «Зеленый!» – радостно завопил Майкл. «Я уже думал, что потерял тебя. Пожалуйста, заходи и посиди со мной». Майкл вновь уселся за стол и продолжил трапезу. Огромный ангел уселся напротив. Он молчал, предоставляя Майклу возможность заговорить первым. Зеленый понимал, что у его ученика есть десятки вопросов относительно того, что произошло накануне. Но Зеленый хотел, чтобы тот задал их сам. Некоторое время Майкл ел, напевая себе под нос песенку, глупо улыбаясь и поглядывая на Зеленого сияющими глазами. Зеленый внимательно оглядел Майкла с головы до ног и заметил, что тот облачен в доспехи. Тут он уже больше не мог сдерживаться. «Красивый меч!» – сказал зеленый ангел с усмешкой. Майкл расхохотался, вспомнив, что это были первые слова, которые ангел сказал после приветствия. Изо рта в разные стороны полетела пища. Зеленый тоже хохотал. Они впервые обнялись, с любовью похлопывая друг друга по спине. Это был первый случай, когда Майкл прикасался к ангелам этой страны. Но человек интуитивно чувствовал, что в данном случае это уместно. Оба смеялись, не в силах успокоиться. Вдруг Майкл обнаружил, что танцует с великим ангелом под музыку своей души, топчась по булкам и пирожкам, которые они случайно столкнули со стола во время своей веселой возни. Майкл заметил, что у него между пальцами ног забились куски пирожка с черникой. Комната была перевернута вверх дном, но это его не волновало. Майкл сел, пытаясь отдышаться после приступа бурного веселья. Его грудь вздымалась, как кузнечная меха. Наконец он обратился к зеленому, который, улыбаясь, стоял напротив. «А я ведь знал, что ты вернешься». «Откуда знал?» «Потому что ты сказал, что любишь меня». «Люблю», – подтвердил зеленый, улыбнувшись еще шире. Майкл отведал еще немного еды с разоренного стола. Затем задумался о чем-то. «Послушай, зеленый, а отец с матерью действительно видят меня?» Это был для него самый важный вопрос. Майкл вспомнил недавнюю реплику ангела. «То, что первый вопрос оказался именно таким, говорит о твоем новом уровне сознания, Майкл Томас, с чистым намерением. Иногда ангелы нашей страны заключают пари о том, какой первый вопрос задаст человек после испытания перемены. Тот вопрос, который задают обычно, ты еще не произнес. С тех пор, как мы снова оказались вместе, прошло уже довольно много времени, однако ты все еще не задал его. Вместо этого ты спрашиваешь о родителях. Воистину мне довелось общаться с особенным человеком. Майкл не был уверен, но ему показалось, что учитель расчувствовался, если только ангелы способны на это. После паузы Зеленый продолжил. «Да, Майкл Томас, твои родители наблюдают за тобой, и их сердца переполнены гордостью». Учитель ждал дальнейших вопросов. Майкл задумался о словах ангела. Затем сказал: «Мне кажется, я знаю, в чем смысл того, что произошло вчера». Зеленый склонил голову на бок. «Правда? И в чем же?» Зеленый весь обратился вслух. Обычно на этом этапе занятий в доме биологии ангелу приходилось тратить массу времени, чтобы объяснить озадаченному человеку, куда накануне подевали все ангелы и какова цель этого страшного одинокого блуждания по сумрачным закоулкам духа. «Я изменился, Зеленый, как ты и предупреждал меня. Я стал другим. Я чувствую…» Майкл запнулся. «Мы чувствуем себя более могущественными. И к тебе, Зеленый, я теперь отношусь не совсем так, как прежде. Если прежде ты был только моим учителем, то теперь стал как…» Майкл стал подыскивать подходящее слово, но пауза слишком затянулась. «Родня», – подсказал Зеленый. «Да, мы одна семья», – согласился Майкл. Он на некоторое время погрузился в себя, но скоро заговорил снова. «Вчерашние события… Сперва я подумал, что это испытание, но нет». Зеленый внимательно слушал человека, позволяя ему как следует разобраться в своих мыслях относительно происшедшего. «Я знаю, что ты в конце концов подробно объяснишь мне все это, но кажется, я понял основную причину». Майкл говорил медленно и веско, как преподаватель. «Зеленый, каждая клетка моего тела ощутила себя неудел, словно я отключился от сети и умер. Утешения не было ни в чем. Мой ум не мог найти ни одной причины, зачем жить дальше. Я стал как бы пустым, нейтральным. Я понял, что происходит, когда посмотрел на карту. Она дала моему уму подсказку, и многое прояснилось». Зеленый был потрясен. Никогда прежде ученику Зеленого дома не удавалось так точно понять и четко сформулировать характеристики вибрационного сдвига. Обычно приходилось очень долго объяснять человеку все это. Зеленый понял, что этот Майкл Томас – совершенно уникальная сущность. «Карта тоже умерла», – продолжал Майкл. «И я болтался между жизнью и смертью. Тут я понял, что происходит. Днем я высказал намерение обрести определенный духовный дар. Для того, чтобы принять его, я должен был пройти через своего рода смерть и возрождение. Как будто бы все мое существо на день обесточили, а затем подключили к сети с другими параметрами. Я понял, что если мне удастся сохранить рассудок в этой ситуации, все будет в порядке. Тогда я вспомнил твои слова о том, что ты, Зеленый, любишь меня, и только это помогло мне выстоять. Только думая о тебе, я мог сосредоточиться на цели своего пребывания здесь». Майкл посмотрел на Зеленого и улыбнулся. Ему было неловко за слезы на своих глазах. «Правильно?» «Мне почти нечего добавить, Майкл Томас, с чистым намерением», — сказал Зеленый, подчеркивая каждое слово. «Скажу лишь одно. Когда ты вспоминаешь о моей любви к тебе, речь идет не обо мне одном. Я часть коллектива, Майкл. Говоря обо мне, ты говоришь обо всех. Ты тоже часть целого, но не ощущаешь это так, как я. С дальнейшим повышением вибраций ты сможешь отчетливо чувствовать и это. Ощущая любовь сущности, которую ты называешь зеленым, ты тем самым ощущаешь также любовь синего и оранжевого, и даже своих родителей, а также тех, кого тебе еще только предстоит встретить на пути. Ты с ними пока еще не знаком, но они тебя знают. Мы все одно, Майкл. И ты почувствовал это в момент самого тяжкого испытания. Интуиция не подвела тебя. Каким дивным даром ты владеешь». Майкл понимал, что сказано еще не все, поэтому он молчал, пока ангел собирался с мыслями. Зеленый продолжил. «Все, что ты сказал, верно, мой мудрый друг. Для того, чтобы подняться на более высокий уровень, нужно пройти через испытание. В этот период мы все должны удалиться, чтобы не мешать происходящим в тебе переменам. Помочь мы не в силах, и наша энергия фактически создавала бы помехи, нарушая процесс. У тебя достаточно духовных ресурсов, чтобы пройти через все это самостоятельно. Тебе остро не хватало семьи, Майкл. Ты чувствовал себя одиноким и опустошенным в тот краткий период времени, пока оставался один. Единственное, что помогло тебе взять себя в руки, была любовь. Я, распорядитель и наставник этого дома, не мог бы дать ее тебе. Ты сам отыскал ее в кромешной тьме. И я горжусь тем, что тебе хватило зрелости и осознания, чтобы совершить это». Зеленый сделал паузу, чтобы Майкл осознал комплимент. «У тебя есть еще вопросы?» «Да. Это повторится?» «Да, это будет повторяться всякий раз при переходе на более высокий уровень вибраций». «Что делать, чтобы легче перенести этот опыт?» Зеленый посмотрел Майклу прямо в глаза и очень серьезно произнес: «Осознай, что происходит, и займи себя чем-нибудь. Не сосредоточивайся на тяжких переживаниях. Помни, что это временное состояние. Разработай специальную церемонию на такие случаи. Находясь в объятиях тьмы, чти происходящее. Сделай именно то, что ты и делал, Майкл Томас, с чистым намерением. Ощути любовь, которая стоит за этим даром». Майкл все понял и запомнил. На следующий день опять начались уроки. Поскольку Майкл обрел новые вибрации, ему нужно было узнать много нового. Он научился осознавать тонкие ощущения в теле и различать признаки дисбаланса. Зеленый рассказал о естественных изменениях в режиме сна и пищевых предпочтениях, которые следуют за каждым вибрационным сдвигом. Весьма насыщенная учебная программа. Незадолго до окончания обучения Майкла в Доме биологии, Зеленый ввел новую тему, которую они никогда не затрагивали прежде. «Готов ли ты говорить о сексе?» – спросил ангел. Майкл чуть не упал со стула. Он ошеломленно уставился на своего зеленого друга, пытаясь понять, не шутит ли он. «Ты меня разыгрываешь?» – смутился Майкл. «Я серьезно», – сказал ангел. Майкл заговорил тихо, словно кто-то мог их послушать. «Зеленый, не ангельское это дело. Этим занимаются люди под покровом тьмы. Неизменная страсть. Мне удивительно, что ты вообще произнес это слово, Зеленый». Человек отвернулся и добавил, обращаясь к углу комнаты: «Не думаю, что нам следует обсуждать подобные вещи в этом священном месте». «Все не так, как ты думаешь, Майкл», – настаивал ангел. «Твое отношение отражает сугубо человеческие предрассудки. А это нормальный биологический процесс. Без него и людей-то не было бы». Зеленый помолчал, чтобы его ученик мог обдумать сказанное. Майкл сдался. Он понимал, что не сможет увильнуть от очередного урока. Ему вспомнились занятия по половому просвещению для старшеклассников. Бедолага-учитель вынужден рассказывать подросткам о том, что они без него уже знают. Парни все время хихикают, как девочки, и многозначительно переглядываются, мечтая о том, чтобы этот нелепый урок поскорее закончился. Сексуальность – слишком личная тема. «Зеленый, а это обязательно?» «Да. Эти уроки навсегда изменили представление Майкла Томаса о плотских взаимоотношениях между людьми. Зеленый проявил завидное красноречие, словно основывался на собственном опыте. Но ведь он был бесполым. Ангел сказал Майклу, что секс – один из величайших духовных аспектов биологической жизни. Он рассказал озадаченному ученику, в чем реальная цель секса. Что, помимо детей, должен давать мужчинам и женщинам этот замечательный опыт? Он объяснил, насколько утонченным может быть этот процесс, когда два индивидуума одновременно, повышая свой уровень сознания, пробуждая друг в друге определенные чувства и ощущения. Зеленый также подробно описал, какие процессы происходят в духовных сферах тела, когда человек берет свою страсть под контроль и направляет определенным образом. Секс является катализатором просветления. Когда ангел закончил, человек еще долго молчал. «Я просто не могу поверить», — сказал Майкл, закрыв лицо руками. «Я всегда считал это занятие грязным, чем-то, что нельзя выносить на свет. Грубым наследием предков, которые тащатся за нами по пути эволюции. А теперь ты говоришь о духовной природе секса. Ну и заявочки. Вот погоди, услышат об этом священники». Майкл старался шутить, но все же новые идеи совершенно ошеломили этого деревенского парня, который узнавал о подобных вещах только из наблюдений за животными и из-за рассказов старших приятелей, которые сами-то в этом деле абсолютно ничего не смыслили. Майкла посетило неожиданное осознание, и он резко вскинул голову. «Зеленый, как же много я потерял. Жаль, что я не испытал это все с женщиной, которую любил. А теперь уже слишком поздно». «Не спеши с выводами, Майкл. Все не так, как кажется. Хотя информация несколько запоздала, она еще пригодится тебе на пути. Это очень важные знания, даже если кажется, что они неприменимы там, куда ты направляешься. Главное, чтобы ты изменил свое отношение. Пойми, что секс священен, и тогда ты сможешь чтить свое биологическое тело еще больше, чем сейчас». Зеленый был прав. Майкл был здоровым мужчиной, и его нередко посещали грезы и сны определенного содержания, даже в этом священном месте. Теперь он сможет чтить эти фантазии, вместо того, чтобы мучиться мыслями о том, что они неуместны или порочны. Это было очень важно для него. Он понял подлинное место сексуальности в человеческой жизни и теперь воспринимал себя более целостно. Отныне он может безоговорочно включать в свое «мы» даже самые интимные части тела. Эта мысль рассмешила Майкла. Зеленый увидел мысли ученика и тоже усмехнулся. На следующий день Майклу нужно было идти дальше. Он оделся в новые вещи, чудесным образом созданные обитателями зеленого дома. Это была одна из самых памятных минут в жизни Майкла. Омытый теплыми солнечными лучами, он стоял рядом с зеленым на крыльце зеленого дома и не знал, что сказать. Самочувствие было отличным. Новая одежда очень гармонично сочеталась с боевыми доспехами, а материал, из которого она была пошита, приятно ласкал тело. Все было подогнано безупречно, и Майкл не переставал удивляться, как невидимые портные могли так точно угадать размер, учитывая то, что его фигура значительно изменилась за последние недели благодаря упражнениям. Зеленый с головы до ног оглядел ученика. Взгляд ангела на миг задержался на оружии, и он совсем уже было открыл рот, чтобы сказать что-то, но человек его опередил. «Знаю, знаю, красивый меч». Зеленый от всей души расхохотался. «Ты вырвал эти слова прямо из моего зеленого ангельского рта». Повисла неловкая пауза. Утреннее солнце ласкало их лица. Майкл нарушил молчание. «Обещай, что я снова тебя увижу. «Обещаю», — ответил Зеленый без колебаний. «У тебя есть вопрос ко мне?» — спросил Майкл, вспомнив о местных правилах. Ведь все предыдущие ангелы перед расставанием непременно спрашивали у Майкла, любит ли он Бога. «Да, есть, и ты его знаешь», — сказал Зеленый, пристально глядя в глаза Майклу Томасу. «Может быть, ты ответишь, не дожидаясь, когда я его задам?» «Да», — торжественно проговорил Майкл Томас. «Я люблю Бога всем сердцем. Мое намерение чисто, и мое тело едино с Духом, объемлющим всех нас. Я близок к вашим вибрациям, как никогда прежде, и эта близость порождает во мне ощущение цели, святости и общности с вами. Я иду домой». Зеленому было нечего добавить. Если прежде на этом этапе ангел молча уходил в дом, то теперь именно Майкл развернулся и зашагал прочь, не попрощавшись. Он уверенно шел на север, где за холмами его ждал очередной дом. Зеленый продолжал стоять на крыльце, пока человек не скрылся из вида. Когда ученик уже явно не мог его слышать, ангел сказал вслух, как бы обращаясь к себе самому: «Майкл Томас с чистым намерением. Если ты пройдешь через следующий дом невредимым, значит, ты воистину воин. И я в это верю». Зеленый еще постоял на крыльце, ожидая. Вскоре мимо дома бесшумно прошла мерзкая зеленая тварь, продолжая свое преследование. Оно в упор посмотрело на зеленого. Ангел не сказал ни слова и ничем не выказал, что узнал или увидел его. Зеленый знал о нем все. И еще он знал, что и Майклу вскоре предстоит узнать то же самое. Учитель улыбнулся своим мыслям. «Вот это будет встреча», — проговорил он. Затем повернулся и исчез за дверями зеленого дома.